Почему на склоне лет неодолимо влечет к местам, где прошли детские годы? Чтобы утешиться или проститься уже навсегда? Как мал отпущенный нам срок детства, но сколь многим обязаны мы ему. Начиная вспоминать далекое, снова приходят на память казавшиеся тогда большими маленькие города, исчезнувшие деревни. Опять вижу железные, со сбегающимися вдали рельсами дороги, песчаную колею меж солнечных сосен, мощеное булыжником шоссе с указателями на полосатых столбах, сколько пройдено, сколько еще осталось пройти. Дороги, зовущие в мои города. Если б я был музыкантом, для каждого из них написал бы свою музыку, в которой звучала одна тема, один лейтмотив, звонкий и в то же время печальный. Но о Нарве я написал бы светлую мелодию. Мне не хотелось бы создавать грустную, и даже если вдруг навернутся слезы, чтобы они не были горькими. В музыке о Нарве была бы тема весны. А Тарту я написал бы иначе. Этот город чаще вспоминается осенним. Слышу стучащий о подоконник дождь, вижу опустевший сад за окном пансиона, в котором жил в 39-м. И через много лет приехал сюда тоже в дождь. Ночью беспокойно спал в покачивающемся вагоне, часто просыпался, видел скользящую за вагонным окном мглу, расплывающиеся огни, и снова дремал. Сквозь сон слышал, как врывается откуда-то в купе грохот встречных поездов, слышал однообразный перестук колес, вдруг меняющийся на гулких железнодорожных мостах. Долго стояли на какой-то станции. Прошел проводник по вагону и сказал: «Псков, следующие Печоры». Проснулся уже в Эстонии. Увидел сырое, бесцветное утро, мелькающие вдоль железнодорожного полотна сосны, и вдруг кольнуло. А ведь эту дорогу строил отец. Но до боли отчетливо вспомнил не его, а сохранившуюся фотографию. Просека, свежая насыпь, перевернутая тачка, возле которой несколько рабочих, щурясь от солнца, смотрит в объектив. В центре, опершись руками о колено, в надвинутой на глаза фуражке сидит он. Сколько же ему было тогда? Сколько было этим соснам? Сколько мне? Вспомнилась Тучина гора, деревня где-то возле Печор, где тогда долго жили. С хозяйскими ребятишками я забирался на теплые кирпичи русской печи, и старшая из нас, светловолосая Катька, по складам читала сказки из потрепанной книжки с картинками. Было это или сон? Мелькают столбы с отяжелевшими от дождя проводами. Кончился лес. Потянулись мокнущие поля. Где-то вдали возник и исчез в сыром тумане шпиль кирхи. Постукивают колеса. Ползут по оконному стеклу косые ручейки, словно заплаканные стекла. В Тарту поезд пришел в 7 утра. Деревянный вокзал, кажется, все тот же, что стоял до войны. Течет из водосточных труб брызгающая на тротуар вода. В чьем-то магнитофоне раскручивается пленка, сливающаяся с шорохом дождя, прощающийся издалека голос Анны Герман. «Мы эхо, мы эхо, мы вечное эхо друг друга». Мокрые скамейки, запах вокзала, вздрагивающие под дождевыми каплями листва. Потом уже, в предвечерних сумерках, на обсаженной каштанами улочке услышал колокол. Тягучие удары доносились со стороны лютеранской церкви, терялись в моросе и снова возникали где-то наверху, напоминая о прошлом. Давным-давно, впервые приехав из России, мама ждала здесь моего отца. Они знали друг друга, когда она еще заплетала длинную косу и ходила в гимназическом платье, а он был затянутым в форменную курточку, остриженным наголо кадетиком. В первый раз она увидела его у себя на именинах. Весь вечер кадетик молча просидел в углу и показался ей таким угрюмым. Через несколько лет, когда провожала его, уходившего добровольцем на фронт, они уже любили друг друга. Шла мировая война, потом была революция, затем война гражданская. Расстилая черный дым, белая эскадра увозила по морю остатки разбитой врангелевской армии. И среди 150 тысяч покидавших родину был и он. На каменистом острове Галлиполи метался в тифозном жару, скитался по Константинополю, искал заработка во Франции. Давно за дымкой горизонта скрылась Россия. Чужой календарь отсчитывал годы. Когда-то 20-летний поручик слал невесте в Петроград письма с германского фронта. 28-летний мигрант, он писал в Ленинград уже из Ниццы. Он не звал ее во Францию. Просил, чтобы она приехала в Эстонию, там его сестра, и это так близко от России. Она приехала в Тарту на день раньше, чем смог добраться он. Была унылая прибалтийская осень, холодная комната, неизвестность впереди. И всю ночь во мгле размеренно и печально звонил по ком-то колокол. А на завтра из Ниццы приехал отец, и они обвенчались в Успенской церкви. Теплились огоньки свечек, отражаясь в позолоченных окладах, скорбно глядели с икон лики святых. И одинокий голос священника гулко раздавался под сводами безлюдного собора. Было это в ноябре 1924-го, 60 или 1000 лет назад. Бьет колокол, угасает печальный звук. Хочу покоя, мучительно хочу тишины. Но тяжело падает удар, и опять плывет, уносясь вдаль, похоронный звон. Люди, кто-то умер, люди, помните. Замирает чугунный стон, и снова удар. Люди, помните. Сколько раз слышал я этот тягостный звон. В кирхе неподалеку от пансиона, в котором жил когда-то, вечерами также уныло звонил колокол, и сейчас его размеренные однотонные удары были голосом минувшего. Тарту. Долгая осень 39-го. В кинотеатре, за придавившим реку массивным, напоминающим триумфальную арку каменным мостом, фильм «На западном фронте без перемен». По ремарку. Луч пыльного света протянулся к экрану. Там, мимо штабелей, заготовленных впрок пустых гробов, идет колонна новобранцев. Каски, шинели, увязающие в раскисшей глине солдатские сапоги, тени людей, шагающих мимо жутких штабелей к своей участи. Почему-то помню лишь этот эпизод. Еще помню, как в переполненном зале рядом со мной плакала женщина. Иногда, кажется, я смотрел этот фильм раньше, даже наверняка раньше. Однако он ассоциируется у меня с осенью, когда началась Вторая мировая война. Была поначалу она далекой, не казалась страшной. Мое представление о войне основывалось на иных фильмах и книгах. Лихие кавалерийские атаки, а не смерть в глинистых траншеях и на проволочных заграждениях. Мне уже было 13 лет. Я приехал учиться в Тарту, но в чемодане вместе с аккуратно сложенным мамой бельем и книжками привез полтора десятка оловянных солдатиков. Той осенью нужно было поступать в гимназию, однако родители решили, чтобы я сдавал экзамены в эстонское реальное училище, по окончании которого мог бы получить какую-нибудь специальность в техникуме. Экзамены я выдержал, но знания эстонского языка, почерпнутых у соседских мальчишек и на уроках в русской начальной школе, не доставало для учебного заведения, где преподавание велось на эстонском. Учиться было трудно, но куда тяжелее доставалось родителям вносить плату за мое обучение, ежемесячно отдавать по 25 крон за пансион, куда меня определили. А зарабатывал отец всего 60 крон в месяц. В эстонскую школу отдали меня, скрипя сердце, особенно страдала мама. Как-то в почтовой открытке домой я сделал две орфографические ошибки, и она тут же прислала отчаянное письмо, решив, что я начал забывать родной русский. Синие чернила внизу расплылись, наверное, мама плакала. Вспоминая пансион, я снова ощущаю запах его кухни, чуланчиков, туалета с засиженной мухами лампочкой. Вижу блеклые обои, полоски холста с изречениями из Библии, коробочки и шкатулки на комоде в комнате хозяйки пансиона Фрейлин фон Рам, который каждый месяц 30 числа приходил отдавать причитающуюся с меня плату. Вижу сухие кактусы на подоконниках, альбомы с гравюрами о франко-прусской войне. Громоздкий буфет в столовой, откуда, когда настает моя очередь накрывать на стол, достаю тарелки, стаканы с подстаканниками, подставки под ножи и вилки. Во всем раз и навсегда заведенный порядок, у каждого за столом определенное хозяйкой место, свой столовый прибор, своя вложенная в кольцо салфетка. По утрам постояльцы, которым надо идти в гимназию или в университет, завтракают первыми, кому спешить некуда, могут приходить к столу позже. Обедаем все вместе. В 2 часа по удару гонга обитатели пансиона сходятся в столовую. Фрейлин, сложив пухлые ладошки, произносит предобеденную молитву и начинает разливать по тарелкам суп. Затем горничная с постным лицом приносит мясное. Ужинаем 8. Опоздавший, если это кто-нибудь из молодых, получает от хозяйки выговор, а в случае повторения может быть вообще не допущен к столу. Впрочем, в таких случаях удается поесть на кухне. Добродушная кухарка-эстонка задерживается там допоздна. Я живу в одной комнате с Хейнсом, поступившим в первый класс здешней немецкой гимназии. Поскольку знаю лишь с десяток немецких слов, а Хейнс не умеет по-русски, разговариваем по-эстонски. Общаемся мало, по вечерам он пиликает на губной гармошке или пропадает на собраниях Гитлер-Югенда. Иногда к нему приходят его сверстники из немецкой гимназии. С ними он охотно болтает, и, прощаясь, все вскидывают вытянутые вперед руки «Хайль Гитлер!». Комната наша проходная. Двери отгорожены 2 шкафами, за которыми проходят к себе старшие сестры Хейнса, хорошенькая смуглянка Рита и сухопарая блондинка Гизела. Слева снимают комнату курчавый, со сросшимися на переносе черными бровями и удивительно белый, прямо-таки какой-то матовой кожей, студент-медик, итальянец Тридичи. Еще в пансионе обитают 3 старые прибалтийские немки. К 2 часам они выползают из своих комнат пообедать с такими же, живущими где-то, но столующимися здесь фрау фон такой-то, герром фон таким-то, тоже увядающими, одинокими, старающимися сохранить старческую пристойность. Больше уже нечего сохранять. Все они доживают свой век, как доживают здесь стенные часы, долго хрипящие перед тем, как отбивать время. Картины, так полинявшие, что на них не отличить небо от моря. Как широкие, словно кринолины, старые абажуры. Так же, как доживает весь этот дом, с дребезжащим колокольчиком у входа, с отполированными бесчисленными прикосновениями рук перилами лестницы, запущенным садом, запокосившейся верандой. Ходит столоваться к фрейлин Рам и относительно молодая рыжая англичанка мисс Вебб. Она ярко красит губы, носит платье с глубоким вырезом, но видно, что жизнь изрядно помяла ее, и она несчастлива. С собой она приводит сына, ненормального мальчика лет 7, в бархатной курточке и коротеньких гольфах. Иногда во время обеда мальчик начинает строить рожи, и непонятно, кривляется он или худенькое лицо сводит нервный тик. Мисс Вебб краснеет, обедающие не глядят на них, а мальчик, подергавшись, нехотя начинает елозить по тарелке ложкой. За столом все степенны, едят неторопливо. Кто-нибудь один говорит, остальные, не перебивая, слушают. Разговаривают по-немецки, главным образом о политике. Фашисты только что вторглись в Польшу, а Англия и Франция объявили Германии войну. Пока это еще странная война. Однако к мисс Вебб относится уже иначе. Прежде за столом она участвовала в разговоре, теперь с ней не говорят, она тоже молчит. Но однажды, вспыхнув, возразила вещавшему о чем-то старичку, тот резко повысил голос, она не выдержала и заплакала. Лишь в черных глазах Тридичи я увидел сочувствие к ней. На завтра два места за столом пустовали, но затем рыжая мисс Вебб появилась опять. В тот день после обеда ее больной сын заглянул в нашу комнату. Хейнс стал по-немецки орать, чтобы тот убирался вон, но мальчишка, тупо улыбаясь, стоял, и тогда Хейнс толкнул его в грудь, а потом ударил по худенькой спине. Я вступился и чуть с Хейнсом не подрался. С тех пор, как началась война, мы относимся друг к другу враждебно. Он выдрал из атласа карту Польши, прикрепил кнопками над своей кроватью и химическим карандашом старательно рисует свастики на занятых немцами польских городах. А мне обидно, что поляки не могут противостоять кичливым фашистам, их крикливому Гитлеру, про которого отец говорит, что это клоун, но очень страшный. И если его не остановят, он непременно нападет на Россию. Здешние немцы собираются у детекторного радиоприемника слушать орущего фюрера. И порой кажется, что благообразные старички и старушки вот-вот вскочат и вслед за молодыми начнут выкрикивать «Хайль!». С каждым разом Гитлер орет истошнее, на карте Польши все больше паучков, в газетах фотографии пленных поляков и немецких солдат, танцующих с польками в варшавском кафе. Хейнс держится так, будто это он выиграл войну. В школу я хожу напрямик через два обнесенных заборами опустелых сада, миную зоологический музей и выхожу к дому, где находится мужская гимназия, прогимназия, техникум и мое реальное училище. У входа возле застекленной двери дежурит швейцар в парадном костюме, но я, как и большинство учеников, предпочитаю черный вход со двора. Внутри школы все величественно. Увешанные картинами просторные коридоры, покрытые дорожкой ступени к двери, статуи античных богов в классе для рисования, актовый зал. После маленькой школы, где я учился, в этом холодном казенном доме чувствую себя подавленным. В классе я один русский. Во втором ряду сидит молчаливый финн Парданен. Остальные 47 — эстонцы. Все из разных школ, многие приехали с хуторов, класс не спаянный, но когда долговязый Ребане на последней парте начинает задорную эстонскую песню, все дружно подхватывают и бьют в такт ладонями по полированным крышкам парт. Обычно это бывает перед уроками английского языка, который преподает наш классный наставник, сухонький, похожий на пастора-старичок с покрытой седым пушком головой. Его любят, но часто выводит из себя. И на уроках английского так шумно, что посмотреть, на месте ли учитель, в класс иногда заходит инспектор. Бритоголовый, плотный, с хриплым голосом, инспектор преподает алгебру. Он строг и любит повторять, что прилежные ученики ведут себя хорошо, потому что их силы уходят на учение, в то время как у тех, кто учиться не хочет, нерастраченная энергия находит выход в баловстве. Самый трудный для меня предмет — эстонский язык. Его преподает немолодая, очень вежливая учительница, но я никак не могу справиться с 12 падежами и двойными буквами эстонской грамматики. И учительница с видимым сожалением ставит мне двойки. В очках всегда растрепанный, длинный и нервный учитель черчения Хаммер терпеть не может русских, а значит и меня. Но больше всего я не люблю учительницу истории. Большеголовая, перетянутая как оса в талии, Она уже не молода, но все еще прейли, то есть барышня. И, наверное, это болезненно сказывается на ее характере. Прейли Вильмре зла, раздражительна. И тонкие губы ее кривятся в улыбке, когда она ставит единицы в маленькую синюю книжку, которую носит с собой в кармашке. Иногда с еще более язвительной улыбкой она обводит единицу кружком. Это уже приговор на весь семестр. Трудно отвечать на уроках по-эстонски. Трудно писать диктанты, пересказывать прочитанное. Угнетают школа, нудный пансион, угнетает фрейлин Рам, которая упорно обращается ко мне только по-немецки. По воскресеньям я хожу к тете Любе. Тата уже учится в университете, ей, как всегда, некогда. Дяди Миши нет в живых. Перед смертью он завещал, чтобы его похоронили ближе к России. И могила его в Нарве, на Ивангородском кладбище. Тетя угощает меня яблочным пирогом, интересуется, как я учусь. Она уже не носит траур, но грустна, постарела, и когда разговариваю с ней, часто не слушает, а думает о чем-то своем. О дяде Мише, а может, о сыновьях, которые где-то в России. Тоскливо в этом городе. Я перечитываю привезенную из дома книгу о том, как водолазы Эпрона разыскивают и поднимают с морского дна затонувшие суда для Советской России. Вечерами зачеркиваю на календарике каждый прожитый день, но до каникул, когда поеду домой, этих дней еще так много. Как-то вечером у входа в пансион раздается настойчивый звонок. Обычно гостей встречает горничная, но фрейлин Рам уже отпустила ее, и поскольку наша комната ближе других, к входу, дверь иду открывать я. «Гутен Абенд», подтянутый молодой немец, хочет видеть хозяйку пансиона. Что-то коротко объяснив ей в прихожей, он решительно направляется в столовую, откуда еще не разошлись отужинавшие старушки и старички. Немного растерянная фрейлин велит мне передать Хейнсу, чтобы он с сестрами шел в столовую. «И Тридичи позвать?» — спрашиваю я. «Нет, итальянца звать не надо. И сам я тоже могу заниматься своими делами». Хейнс приводит сестер. Дверь из прихожей в столовую открыта, и мне видно, как пришедший немец, стоя у плетеного кресла, начинает размеренно, даже торжественно что-то читать собравшимся. Лица присутствующих становятся все более серьезными. Некоторые бледнеют. Нудный старичок с булавкой достает из кармана портсигар. Тут же трясущейся рукой пытается его сунуть обратно. И портсигар с металлическим стуком падает на пол. Может, французы прорвали линию Зигфрида? Молодого человека обступают, взволнованно расспрашивают. Фрейлин Рам сама хочет посмотреть бумагу. Но гость ничего больше добавить не может, все сказано ясно. Он откашливается и, забрав оставленную в прихожей фетровую шляпу, поспешно уходит. Возбужденный Хейнс заявляется в нашу комнату долгое время спустя, поначалу молчит, но новость прямо-таки распирает его. И он сообщает мне, что фюрер зовет прибалтийских немцев в Познань заселять отнятые у поляков земли. В ближайшие дни за столом разговор только об этом, а затем немцы начинают уезжать. Уезжают молодые, никогда не видевшие Германию. Уезжают, уже стоящие одной ногой в гробу, старички и старушки. Все на новые земли. Все в Познань. Фюрер зовет. Фюрер обещает. Фюрер объединяет нацию. Лишь фрейлин Рам остается в числе немногих, кто не хочет покидать насиженное место. Остается ее сестра, остается их почти глухой брат. Отъезжающие тащат в дом к фрейлин пожитки, которые некому сбыть, но жалко бросить. Может, фрау сумеет кому-нибудь продать и деньги выслать в Познань, хотя фюрер обещает, что там все будет, деньги не помешают. Веранда завалено посудой, игрушками, книгами. Повсюду запах старья. Покинули пансион старушки, исчез нудный старичок, приехала со своей мызы мать Хейнса, дородная, еще крепкая на вид немка, забрала детей и тоже уехала с ними в Познань. Последние дни Хейнс не занимался, а, сидя на кровати, беспрестанно наигрывал на губной гармошке один и тот же печальный мотив. Не знаю его судьбы, но сегодня, когда на фотографиях времен войны вижу немецкие военные кладбища, березовые кресты с надетыми стальными касками, невольно вспоминается этот немецкий мальчишка Хейнс. После его отъезда в комнате со мной поселился белобрысый полуэстонец, полунемец Эдгар. Читая по вечерам, он упирает в переносе линейку, которая не дает склоняться ниже положенного над книгой, отчего на его угреватом лбу постоянно фиолетовое пятнышко. Он на 4 года старше меня, временами сильно заикается, впрочем, нам особенно не о чем разговаривать. В комнате, где жили сестры Хейнса, поселилась гимназисточка-эстонка. Остался 3 дичи. Но мисс Вебб со своим ненормальным сыном больше не столуется. Некоторое время обедать к фрейлин Рам еще ходит одна из прежних посетительниц, старушонка с почти облысевшей головой, но и та вскоре уезжает в Познань. Так же, как и прежде, в 2 часа звонит медный гонг. Также, склоняя голову, фрейлин Рам произносит предобеденную молитву, но жизнь пансиона бесповоротно сломана, обедают почти в полном молчании. Долгая осень переходит в зиму, по утрам морозный туман смешивается с выползающим из печных труб дымом, морозы доходят до 30, холодно в пансионе, холодно в высоких коридорах училища, и перед началом уроков в классе все дружно считают приходящих. Если наберется меньше половины учеников, занятия не состоятся. На Западе война тоже вроде застыла от холодов, но рядом с Эстонией полыхнула другая, советско-финляндская. В эстонских газетах пишут: «Красная армия не в состоянии прорвать линию Маннергейма. Обмороженных русских больше, чем раненых и убитых». В витрине лавки неподалеку от пансиона карта театра военных действий на Карельском перешейке. Возле нее военное снаряжение для желающих ехать воевать на стороне Финляндии. В актовом зале по понедельникам молятся за победу финского оружия. После проповеди пастор громко читает строки из псалма, ученики поют, снова звучит псалом, и тоскливо поет хор. Учитель Хаммер рассказывает на уроке оскорбительный анекдот про советских солдат. Я краснею и подымаю руку. Сердце мое колотится. «Ты что-то хочешь сказать?» — спрашивает он. «То, что вы рассказали, неправда». Хаммер удивленно и в то же время насмешливо смотрит на меня. «Если не нравится, можешь выйти из класса». Во время большой перемены мальчишки натравливают на меня парданена. Сжав кулаки, мы стоим друг против друга, и столпившиеся вокруг ребята вопят: «Дай ему, дай!» Они хотят увидеть драку. Я ничего не имею против парданена, как, наверное, и он против меня. Но его подталкивают все ближе. «Дай, дай русскому!» Я чужой, один против всех. Если он замахнется, буду драться. Отчаянно. За русских, за Красную армию. Набычившийся Парданин не хочет начинать. Разжав кулаки, мы расходимся. Но мальчишки продолжают натравливать. «Дай же ему, почему ты не дал русскому?»